Глава 5. Посещение магазина – новый неизученный навык. Девушки все еще занимались водными процедурами, поэтому командир находился на кухне в гордом одиночестве. Требовалось много обдумать и как можно скорее. Неизвестно, подойдут ли земные источники энергии для подпитки корабля в ближайшей перспективе, а проверить это можно только одним способом – раздобыть их и доставить сюда. Для этого им придется идти в город, заполненный множеством зараженных. Одного устройства явно не хватит, а для большого количества нужно придумать способ транспортировки. С этим особо проблем не возникнет. У него на складе найдутся переносные станции, способные выдержать вес в несколько десятков тонн, но из этого вытекает следующая загвоздка. При активации они становятся сильно габаритными, а следовательно для всех остальных они станут лакомой мишенью. Не зря же Рат упоминал о поймавших его в ловушку людях. Такие ни перед чем не остановятся. Строчки перед глазами возникли неожиданно. «Путешественник, вижу, ты попал в затруднительное положение. Чем дольше ты собираешься тянуть с развитием станции, тем хуже могут быть последствия для тебя и твоей команды. Не заставляй нас думать, что мы зря вложили в тебя столько сил. Наше вмешательство в твое развитие ограничено. Помни об этом. И напоследок. Для чего мы сообщили тебе о магазине? Долго еще будешь тянуть с этим?» Вот такое неординарное сообщение появилось на голограмме перед Хиро. Он уже давно подметил, что система кажется ему живой, но сейчас полностью в этом убедился. За ним внимательно наблюдают, и какие за этим стоят мотивы, неизвестно. Он давно для себя осознал, что бесплатной помощи никто оказывать не станет, и его думы были только об одном – какую компенсацию ему выставят впоследствии. В любом случае, что-то изменить в текущий момент не в его силах. Пока он размышлял о полученном от системы послании, на кухню вошли сестры вместе с Радомиром. Приведя себя в порядок и переодевшись в нормальную одежду, Луна сильно изменилась. Как и все представители ее семейства, девушка обладала черными волосами, голубыми глазами и нежным овалом лица. Света тоже выделялась своей внешностью и хорошим личиком, но на фоне младшей сестры она меркла. Про таких обычно говорят «куколка». Миниатюрная, примерно на 10 сантиметров ниже Светланы, хрупкая и кажущаяся полностью беззащитной. У парней при виде таких девушек проявляется защитный инстинкт, и они готовы любой ценой ее оберегать. «Спасибо вам за мое спасение», – стойко выдержав взгляд Хиро, Луна низко поклонилась, таким образом выказывая свою признательность. «Пока я приводила себя в порядок, Света мне обо всем рассказала. Только благодаря вашей помощи я осталась жива. Не знаю, как именно я смогу вам отплатить за это, но я готова на все». На этих словах она сильно покраснела и уперла взгляд в пол. «Ну, почти на все». «Поздравляем! Вы успешно выполнили специальную миссию. Ранг. Особый уровень сложности Б. Спасенная вами девушка признает ваше лидерство и согласна выполнить почти любое ваше поручение. Вам решать, как поступать в этой ситуации. Награда за выполнение. Агроном ранга А. Дополнительный бонус. Увеличение ассортимента товаров в магазине, связанных с ее основной деятельностью. Скрытая награда – навык. Заключение контракта. «Чувствую, совсем скоро мне может понадобиться твоя помощь», внимательно вчитываясь в посланное системой сообщение, уже второе за такой короткий промежуток времени, командир повернулся к переминающимся с ноги на ногу землянам. Они чувствовали себя неловко под его пристальным взглядом, а девушки вообще покраснели. Что же они там себе надумать успели? «Система сообщила мне, что ты агроном, так ли это?» «Да», – изумленно захлопала глазами Луна, – «но откуда вы?» Хир резко ее перебил. «Говорю же, система, она выдала мне задание на твое спасение». Командир ненадолго замолчал, наблюдая за поведением землян. Не в его принципах утаивать такого рода вещи, поэтому он решил быть с ними предельно открытым. В зависимости от их реакции, он собирался окончательно решить, что с ними сделать. Оставить здесь или же... О втором варианте он старался пока не думать. «Но оно распространялось только на тебя, насчет Светы и Радомира. Я их взял с собой только по одной причине – твое эмоциональное состояние. Оставь я их там, и неизвестно, как бы ты себя могла повести в будущем». «Мы готовы выполнять любую работу, даже самую грязную», – уверенно произнес Рат, выйдя немного вперед. «И я могу вам пообещать, что от нас будет польза». «Я тоже так думаю», – тихо произнесла Света. «По сравнению с тем, что нам пришлось пережить за последнее время, мы готовы на все». В этот раз она не добавила «почти», с вызовом посмотрев на командира. «Хорошо, я слышу искренность в ваших словах, но мне все надо тщательно обдумать». На некоторое время на кухне воцарилась тишина, из-за чего земляне начали сильно нервничать. Но дальнейшая речь хозяина корабля подняла в них утраченный мгновением ранее боевой дух, и они даже смогли неловко улыбнуться. «Но все зависит от пользы, которую вы будете приносить. Ресурсы корабля ограничены, расход энергии из-за возросшего количества жителей сильно увеличился, поэтому держать возле себя бесполезных людей я не собираюсь. Мы выложимся на полную», – вытянулся по струнке Рат, ответил за всех сразу. «Так что насчет агронома?» – повернулся командир к Луне. Девушка несколько секунд неловко переминалась с ноги на ногу, Хира не сводил с нее тяжелого взгляда, отчего ей становилось еще неудобнее. Она прекрасно понимала, что от ее ответа может зависеть судьба ее семьи, и пыталась правильно сформировать свой ответ. Наконец, несколько раз глубоко вздохнув и выдохнув, Луна неуверенно заговорила. «Я действительно разбираюсь в специализации агронома, и хотя во время обучения в институте была далеко не лучшей, но постараюсь сделать все, что в моих силах». На этих словах она немного поникла и продолжила более тихо. «Но я не уверена, что мои навыки прямо сейчас могут пригодиться. Возведение полей, уход за ними и многие другие функции требуют много времени. Количество зомби постоянно увеличивается, а качество почвы сильно ухудшилось с начала апокалипсиса. Сейчас время сбора урожая, но он почти весь погиб. Даже на нашем участке, куда я постоянно приезжала и ухаживала за полем и растениями, случилось то же самое. Что-то мне подсказывает, что мы в скором времени решим этот вопрос», — полностью уверенный в своих словах, произнес командир. «Система не зря ему чуть ли не в лоб сказала, что нужно воспользоваться функцией магазина, а перед этим еще и выдала особое задание, где в качестве дополнительного бонуса было расширение ассортимента товаров агронома. Ему хотелось решить этот вопрос как можно скорее перед выходом наружу. Ситуация со станцией показала, что лучше не затягивать с такими вещами и решать их по мере поступления, а не откладывать в долгий ящик. Предупреждаю сразу, я не знаю, что может произойти дальше, поэтому будьте начеку». Земляне недоуменно переглянулись между собой, не понимая, куда клонит Хира. Впрочем, заминка не была долгой. «Магазин!» – четко произнес хозяин корабля, и они всей компанией переместились в незнакомое место. Рад, наученный прошлым опытом, вел себя более сдержанно, в отличие от девушек. Те явно такого не ожидали и сильно испугались вначале, но, убедившись в отсутствии опасности, немного успокоились. На этот раз их перенесло в отличное от станции место, неохватное взглядом пространство вокруг, со множеством самых разнообразных полок и стеллажей, преимущественно пустых. Метрах в 10 впереди одиноко стоял прилавок, на котором находилась касса и несколько включенных мониторов. Однако не это было самое главное. За ней стоял человек. Человек ли, одетый в странно переливающуюся красную форму и кепку. Лица видно не было, как бы они ни присматривались. Хиро, еще раз внимательно осмотревшись, пошел в сторону прилавка. «Добро пожаловать в магазин. Вы пришли покупать или продавать?» Сухим механическим голосом произнес человек, стоило командиру оказаться около него. «Для начала мы хотели бы осмотреться», – поморщился Хиро. Он понял, что с ним разговаривала «Металлическая кукла! Какие еще неожиданности приготовила ему система?» «Уровень магазина после недавнего выполнения специальной миссии повысился до второго. Ассортимент товаров был увеличен новыми поступлениями. Вы можете с ними ознакомиться в секции А2. В секции А1 – находятся все остальные товары, доступные для продажи на текущий момент. Чем выше уровень магазина, тем больше ассортимент. Так как вы здесь впервые, то должны ознакомиться с перечнем правил». Перед Хиро появилось системное оповещение. Свод правил. Первое. Запрещено изъятие любых товаров, не закрепленных сделкой. В случае нарушения вас ждет серьезное наказание. Второе. Проводить сделки разрешено хозяину безопасной зоны, на которой располагается одно из отделений магазина, или официальному представителю, заключившему контракт с хозяином и получившему от него разрешение. Третье. В случае случайной поломки любого товара по вашей неосторожности, вы будете обязаны оплатить его полную стоимость. 3.1. Запрещено дебоширить. 3.2. Оплату необходимо проводить на кассе. Магазин не выдает кредитов. 3.3. Любое несанкционированное проникновение будет оцениваться как угроза с последующим уничтожением нарушителя. Четвертое. Вы можете проводить бартер. Любой предмет, которого не было ранее в продаже, будет выкуплен за соответствующую плату. В дальнейшем он появится в ассортименте магазина в неограниченном количестве за ту же стоимость. Процедура обмена работает только единожды на каждый уникальный предмет. В дальнейшем магазин будет выкупать их за 20% от стоимости, но продажа будет осуществляться в полную стоимость. Пятое. Чем выше уровень магазина и количество принесенных в него товаров, тем больше лимит доверия к клиенту. В таком случае ваша скидка на все товары будет расти. «Вот это списочек!» – про себя возмутился командир, с удивлением вчитываясь в каждый пункт и качая головой. Через несколько минут, когда досконально изучил каждый пункт, он задал вопрос. «Чем можно расплатиться за товары? Какая валюта используется?» Земляне не теряли времени даром и разбрелись в разные стороны, рассматривая лежащие на заполненных полках предметы в секторах А1 и А2. Луну заинтересовал второй сектор с предметами ее специализации, а Рат и Света осматривались в соседнем. Они не видели свод правил, и чтобы избежать неприятных случайностей, Хира громко крикнул: «Ничего не трогайте, просто смотрите!» Луна в последний момент отдернула руку от странного цветка причудливой формы. Она обиженно посмотрела на командира, но не посмела ослушаться приказа. Старший брат с сестрой синхронно сделали шаг назад, увидев эту картину. «В магазине существует два способа оплаты – предметами, которых ранее в нем не было, и кристаллами эволюции. Вот такими». Кукла достала из-под прилавка небольшой продолговатый предмет синего цвета размером с мизинец. «И где их можно раздобыть?» Командир впервые увидел такой кристалл. «Способов всего три. Первое. При убийстве зараженного системным оружием есть вероятность их выпадения. На данный момент она составляет 20%. Чем выше уровень магазина, тем выше шанс выпадения. Второе. При продаже предметов. В таком случае вы можете получить оплату кристаллами в полную стоимость предмета или же выбрать товар на эквивалентную сумму. Третье. Создать добывающую шахту. К сожалению, с вашим текущим уровнем и имеющимися предметами это невозможно». «Интересная система обмена», – хмыкнул командир. «Конечно, особенно сильно его интересовал последний пункт с шахтой, но его придется отложить на время. Возможность выпадения из зомби очень обнадеживала. Командир собирался взять Радомира и вместе с ним отправиться на разведку в город. Наверняка им по пути встретится много зараженных». Пока Хира размышлял, к нему подбежала радостная Луна и начала тянуть за рукав его костюма с горящими от нетерпения глазами. Кукла за прилавком, увидев пропавший интерес гостя, вновь застыла и не шевелилась. «Командир, там такое, такое!» – быстро затараторила девушка, пытаясь сдвинуть парня с места. С ее силёнками это было попросту невозможно, но она не прекращала попытки и настойчиво продолжала. «Вам нужно увидеть это своими собственными глазами. Словами это просто не описать!» Луна оказалась очень настойчивой, и под ее неуемным напором Хиро сдался. Через некоторое время она привела его в сектор А2, и как только они там оказались, отпустила парня и развела руки в сторону с наполненными энтузиазмом глазами. Она с трепетом смотрела на прилавки, на которых находилось довольно много чего. На каждом отдельном стеллаже предметы отличались. «Это просто невероятно!» – с восхищением выдохнула девушка. «С помощью всего этого мы сможем выращивать фрукты и овощи!» Командир не понимал ее восхищения, но все же подошел к одному из стеллажей. Он разделялся на множество небольших секций, каждая из которых была заполнена разными пакетиками с семенами. На всех висела табличка с описанием. Присмотревшись к одной из них, он прочитал: «Семенной картофель 100 грамм, высочайший сорт, при правильном выращивании на ар-земли 100 квадратных метров, полученный урожай может достигать до 200 килограмм. При употреблении в пищу дает прирост характеристик плюс 1 ко всему на 2 часа. Стоимость 5 кристаллов эволюции». Рядом было еще множество самых разнообразных овощей и фруктов в пакетиках, каждый из которых весил ровно 100 грамм. Но все внимание девушки было приковано не к ним, а к мешкам и различным оградкам, находящимся чуть дальше. Подойдя к ней, он увидел надпись на одном из них: «Плодородная земля с высочайшим содержанием питательных веществ и нейтральной pH-реакцией. Можно использовать в любых местах. Не теряет своих свойств. Вес 100 кг. Стоимость – 1 кристалл эволюции за мешок». «Вы тоже это видите?» – с трепетом произнесла Луна, восторженно осматривая каждый предмет. Настроение у девушки просто отличное, а в глазах невероятный энтузиазм. Сейчас она совсем не напоминала ту испуганную и смущающуюся девушку, которую командир совсем недавно видел на корабле. «С помощью всего этого мы сможем выращивать множество культур. Осталось только найти для этого место. Мы больше никогда не будем голодать!» «Уверена, что если место найдется, ты справишься с этой задачей». Хира не разделял ее чувств, но признавал ее рвение и желание работать в этом направлении. 100%! Радостно воскликнула она, оторвавшись от созерцания какой-то оградки. «Хорошо!» – командир вздохнул и направился к кассе, на ходу крикнув: «Рад, иди сюда!» «Звали?» – почти сразу же подбежал землянин, стоило услышать приказ Хира. «Мне нужна твоя винтовка!» Инопланетный путешественник требовательно протянул руку в его сторону. Рад нехотя протянул ее с болью в глазах. Однако капитан на такую реакцию парня лишь ухмыльнулся и следующими словами поднял ему испортившееся настроение. «Не переживай, вернемся на корабль, и я выдам тебе новую, даже лучше этой». Землянин не мог скрыть свою улыбку до ушей. Ему явно понравились слова Хира, но тот уже не смотрел в его сторону и положил винтовку на прилавок перед куклой. «Это оружие подойдет для бартера?» – сухо спросил он. Кукла вновь ожила и взяла в руки протянутый предмет, оценивающе покрутила в разные стороны и спустя примерно минуту заговорила. «Полностью подходит под все условия. Штурмовая винтовка 5-го поколения, произведенная в созвездии Осирис. На планете Земля не обнаружено ни одного экземпляра. Так как это ваша первая продажа, вы получите двойную стоимость. Вы точно уверены в том, что хотите продать ее? Напоминаю, что вы не являетесь единственным, кто может воспользоваться услугами магазина. После продажи она появится на полках остальных отделений. Вы согласны с этими условиями?» «Кто-то еще может зайти в этот магазин?» Брови командира взлетели на лоб. Вот эта информация была очень важной. И почему они рассказывали только сейчас? «В этот можете войти только вы или же ваше доверенное лицо. Все остальные покупатели пользуются своими персональными магазинами. Вы также можете приобретать предметы, которые они продают. Они появятся на полках в отведенных для них секторах. Чем выше уровень вашего магазина, тем больше и разнообразнее будет становиться ассортимент. Как только вы согласитесь на продажу, появится новый сектор А3 с самым разнообразным оружием. Вы можете выбрать себе то, что вам придется по душе». «Значит, только те, кто первыми продали уникальный предмет, получат за него награду». Мозг командира работал с невероятной скоростью. Если это так, то ему следует как можно быстрее оказаться в городе. «Нет, даже если какой-либо предмет находится на прилавках магазина, но вы лично его еще не продавали, вы сможете получить за него полную стоимость, но только единожды за каждый экземпляр». «Понятно». Хира облегченно выдохнул. Ему не придется, сломя голову, носиться и подбирать все подряд, чтобы потом продавать в магазине, боясь, что его кто-то опередит в этом плане. «Во сколько оценивается эта винтовка?» То, что она может оказаться в руках других игроков, его нисколько не беспокоило. Все оружие и снаряжение на корабле завязано на его ДНК. Без разрешения Никто не сможет им воспользоваться. Но говорить об этом кукле он не стал. Раз платят, то отказываться глупо. «С учетом двойной стоимости 100 кристаллов вы принимаете условия сделки?» «Принимаю», – легко согласился капитан. «Продано. Вы можете получить выплату кристаллами или выбрать товаров на их стоимость. Какой вариант выберете?» «Луна, подойди». Девушка с трудом оторвалась от изучения и быстро подбежала. «Место я тебе найду. Уже даже есть одна идея. У тебя есть ровно 100 кристаллов. Сможешь на них скупиться так, чтобы можно было сразу приступить к твоим основным обязанностям». «А правда можно?» Получив утвердительный кивок командира, девушка, не говоря ни слова, ринулась обратно в покинутый недавно сектор. Хира с остальными землянами не торопили агронома в настолько важном деле. Она носилась как угорелая по сектору и что-то тщательно высчитывала, записывая это на выданном куклой листе. Как только Луна сделала запись, выбранные ею предметы сразу же появлялись на возникших прямо из воздуха поддонах, а оставшееся количество кристаллов после покупки высвечивалось на специальном табло над головой продавца. Когда счетчик показал ноль, она, вымотанная, но при этом очень радостная, вернулась обратно. «Покупка совершена. Сумма сделки 100 кристаллов. Покинув магазин, вы можете выбрать подходящее место и произнести «забрать». Предметы будут перемещены в соответствии с вашим желанием. Открыт сектор А3. Вы можете позже ознакомиться с его ассортиментом. Классификация оружия. Спасибо за покупку. Будем рады видеть вас снова». Как только кукла это произнесла, все вернулись на корабль. Причем возвращение отличалось от использования станции. Их переместило обратно без желания командира. «А вы точно найдете мне необходимое место?» Смотря щенячьими глазками, произнесла Луна. Несмотря на усталость, она вся светилась от нетерпения. «Точно, точно!» «Не переживай, Радомир уже побывал в том месте», – усмехнулся Хира, вспоминая поведение парня во время посещения станции и по возвращению на корабль. «Братик Мир!» – повернулась к нему возбужденная девушка. «Это правда?» «Командир, можно в этот раз без меня?» – удрученно посмотрел на младшую сестру, тихо произнес он. «А кто будет помогать с теми тяжестями? Или собираешься скинуть эту работу на меня?» – прищурился командир. Под пристальным взглядом хозяина корабля Рад будто уменьшился в несколько раз и тихо пролепетал. «Никак нет. Будет исполнено в лучшем виде». Ему тяжело дались эти слова. «Вот и славно. Перемещение на станцию!» – не откладывая, произнес Хира, и они вновь оказались в зале с панорамным иллюминатором. В отличие от старшего брата, девушки с восторгом бросились к нему и буквально прилипли, рассматривая космическое пространство. Хиро их не торопил, но и затягивать с этим делом не собирался. У него еще в планах посещение города на сегодня, а из-за магазина они убили и так много времени. «Невероятно!» – восхищенно промолвила Света, не отводя взгляда. «Я и не думала, что в космосе так красиво!» «Любованием видами займемся чуть позже. Луна, выбери себе место на станции, и я перенесу туда все купленные тобой предметы». Заметив, как загорелись, вспыхнули в переносном смысле глаза агронома, капитану мгновенно пришлось уточнить. «Но только не в этой комнате. У меня на нее свои планы». Луна, с сожалением, вздохнула и пошла к выходу из комнаты. Судя по всему, она уже представляла себе, как будет заниматься хозяйством и во время отдыха наблюдать за космосом. Но командир во время прошлого посещения станции твердо решил, что сделает здесь себе кабинет, и отказываться от принятого решения не собирался. Спустя буквально минуту раздались крики Луны. Девушка выбрала себе соседний зал и, встав ровно в центре, указала пальчиком, куда выгрузить товары. Командир, хмыкнув, мысленно пожал плечами и вслух произнес: «Забрать!». Через мгновение все купленное в магазине появилось ровно в том месте, куда совсем недавно показывала Луна. Девушка откладывать дело в долгий ящик не стала и начала отдавать указания брату с сестрой, какой предмет и куда надо перенести. Командир изначально хотел взять Рада с собой на вылазку в город, но, глядя на его загруженность, пришлось отказаться от этой идеи. «Вы пока занимайтесь, я ушел по своим делам». Хиро достал несколько пластин с едой, затем капсулу с водой, которая мысленно дал команду на деактивацию. Естественно, она сразу же увеличилась в объеме и появился небольшой краник, из которого можно набрать жидкости. Все разместив на смотровой палубе и не отвлекая землян, инопланетный путешественник крикнул: «Не скучайте!» и, подумав о возвращении, вновь очутился на корабле, тяжело вздохнув. День только начался, а уже столько всего произошло. «Когда я уже смогу нормально отдохнуть?» – ворчал он, направляясь к арсеналу. Ему на ходу пришлось менять свои планы, поэтому нужно вооружиться как можно лучше.